Зато эта маленькая демонстрация силы в очередной раз покажет всем желающим, что трогать представителя древнего и могущественного клана, слухи об уничтожении которого сильно преувеличены, мягко говоря, опасно для здоровья. А то, боюсь, после смены власти у кого-то может появиться соблазн обидеть бедного сироточку. А так мой статус, как важного члена восстающего из пепла клана Узумаки, будет в очередной раз подтвержден. Ну и продемонстрировать мирные намерения братскому листу не помешает, а заодно напомнить, кто именно стоял за спиной жены Хаширамы, и во многом благодаря кому Коноха вообще появилась. Конечно, непременно возникнут вопросы, где раньше были эти союзники. Вот только это уже отнюдь не мои проблемы. Если великие деревни захотят выбрасывать деньги на ветер, то кто я такой, чтобы им мешать? И вообще, если вы не можете найти клан Шиноби, это не значит, что его нет. Возможно, вы просто дрянной сыщик. Так вот, возвращаемся к вопросу о том, какой бы приказ вы отдали всей этой Араве. Ну, большая часть боеспособной крысиной армии получила приказ на зачистку улиц от всякой вражеской швали вроде шиноби песка, тумана и звука. Несколько отрядов крыс-диверсантов отправились на свидание со старейшинами и несколькими взорвавшимися казнокрадами. Ну, а моя верная гвардия со мной во главе занялась главным, великим мародерством дворца Хокаге. Именно после того, как я сообщил, чем именно наш небольшой отряд в полсотни рыл будет заниматься, более преданных последователей у меня никогда не будет. В тот момент, когда я отдал приказ об аккуратном разорении этого оплота канахской бюрократии, глядя на меня, они чуть ли не бились в религиозном экстазе. Одним словом, странный народ. Хотя, я тоже не собирался отказываться от возможности пополнить свой арсенал запретными техниками, да и свиток четвертого Хокаге буквально просился ко мне в руки, но не это главное. Главным призом этой кампании я считал плащ. Именно так, с большой буквы. Плащ демона Лавеласа, который был похоронен где-то во дворце Каге. Бедняжка пылится без дела, а ведь мне до полного комплекта остался только плащ и сапоги. Так что, жди меня, моя прелесть. Я уже иду за тобой. Одев по дороге маску демона Лавеласа и активировав личину, я с моей карманной армией влетели прямо в кипящую гущу сражения между альянсом Урабараса и бойцами Канахи и Камня. Все же Цучикаги решил в этой небольшой заварушке принять сторону Сарутоби. Ожидаемо. Впрочем, мне было откровенно плевать на сражение клерков и их охраны с силами вторжения. Мы просто снесли неожиданной атакой этот жидкий заслон и устремились внутрь, где крысы радостно пища начали делать то, что завещал дедушка Ленин. Грабить награбленное и раскулачивать эксплуататоров. Где-то через 15 минут после начала великого потрошения в старом чулане мне повезло наткнуться на нужную вещь. Плащ оказался черным и достаточно сильно потрепанным. Неожиданно, да. Зато характеристики оказались на высоте. Потрепанный временем плащ непонятого черного демона Лавеласа. Многие считают, что раньше он принадлежал развратному, непонятому демону, который своим неповторимым шармом завораживал женщин. Сколько невинных дев было обесчещено его владельцем, история умалчивает, но плащ сохранил на себе следы, оставленные стихийными техниками, брошенными вслед убегающему негодяю. Так или иначе, ни одна погоня так и не смогла поймать мерзавца. Предмет является частью сета черного демона Лавеласа. Требования: демон, джинчурики, супруг джинчурики, класс, уникальный исторический, прочность, неуничтожимый обычным оружием, защита спины, плюс 15, шанс оторваться от погони, плюс 45%, скорость бега, плюс 10%, скорость роста сродства со стихиями, плюс 3%, отношение женского пола плюс 15%. Скорость улучшения отношения с женским полом плюс 25%. Открыты способности. Мимикрия. Застыв на месте, вы начинаете сливаться с окружающей средой. При неподвижности. Плюс 1% маскировки каждые 3 секунды. Не больше плюс 50%. Крылья тьмы. Человек не птица, летать не может. Зато может при должной сноровке быстро планировать. Предмет может быть улучшен до легендарного при выполнении условия возрождения легенды. Для этого соблазните 25 девушек. Осталось 25. Вот только насладиться моментом мне не дали сразу две группы, принадлежавшие противоположным сторонам, под полсотни рыл каждая, которые вывалились на главную улицу. Увидев друг друга, Они начали радостно резать друг другу глотки. Это была единственная причина, почему нас еще не застукали, но так долго продолжаться не могло. Рано или поздно нас должны были заметить, поэтому я буквально с болью в груди, глядя на еще даже не осмотренные трофеи, скомандовал: «Берем самое ценное и уходим. Скоро здесь будет жарко». В глазах гвардейцев я прочел те же муки, что овладевали мной, но это были элитные грызуны, которые привыкли выполнять приказы. Забив все подсумки свитками, они рванулись в разные стороны, растворяясь в темноте залитого кровью здания. Все. О подчиненных можно быть спокойным. Зная гвардейцев, можно быть уверенным, они уже на полпути к своим норам. Убедившись, что никого больше нет, предварительно собрав то, что мне показалось интересным, бросил в стопку отчета в бутылку с маслом и поджег. Пусть господа дознаватели ломают голову, что именно украли, а что просто сгорело. Облегчать им работу я не собирался. После чего, не оборачиваясь, боясь, что меня задушит жаба, оставлять столько добра, я рванул на крышу. Пора было испытать новые приобретения. Минута, и я уже на крыше, беру разгон. Прыжок. Плащ обволакивает меня, придавая очертания хищной птицы. А дальше я стремительно лечу. Хотя нет, скорее просто очень быстро скольжу по воздуху над улицами деревни, постепенно снижаясь. Но скорость действительно не маленькая. Не каждый чунин по прямой угонится, а ведь меня совершенно не волнует рельеф местности, да и чакра на подобный вид транспорта совершенно не тратится. Чудо, а не плащ. Ладно, пора скользить в сторону арены на соединением с основной армией крыс. Там сейчас идет самое веселье. Паря над сражающимися внизу шиноби, я тихо офигевал. Мать моя джинчурики, отец мой хакаге. Не думал, что небольшая междоусобная войнушка перерастет в это. Бои вокруг арены стремительно выходили на совершенно другой уровень. Обе стороны сосредоточили именно здесь свои лучшие силы, которые сейчас со стервенением перемалывали друг друга. Но даже из этой мешанины боев особенно выделялось три сражения. А именно, бой Цунади и Джирай против Ягуры, Цучикаги против Казекаги и все же попавшего под барьер Сарутоби, противостоящего Орочимару с группой поддержки из первого и второго Хокаге. Здесь действительно сошлась в бою элита элит. Учихи Саматерасу, Хьюги, Нара, Инудзуки, Абурами, Курама, одним словом перечислять можно долго. С другой стороны были сохранившие верность Ягуре четверо мечников Тумана во главе небольшой армии мяса, элитные части Суны, сотни боевых марионеток, куча непонятных мутантов, притащенных на турнир белым змеем. А ведь были еще Тимари с Луком и уже наполовину перекинувшиеся Гаара, которые не сидели без дела. Одним словом, весело было всем. Градус безумия все нарастал. Никакого намека на то безобразие, что творилось в каноне, не было. То есть, шиноби-листы не сидели вокруг барьера, делая ставки на победителя, пока враги Коноху атакуют. Анбушники дрались с аналогичными подразделениями соседних держав. И именно в эту толпу с грацией горящего бронепоезда стремительно неслись по дороге, снося вражеские заслоны, бойцы 4-го крысиного легиона. Я только и успел, что спланировать перед контролирующим этот бардак Шикаку Нара за пару секунд до того, как крысы вступили в мясорубку. «Чего тебе, парень? Беги в укрытие!» — рыкнул он на меня, не оглядываясь. «Командующий, вы лучше не кричите, а принимайте помощь от братского народа водоворота». В этот момент в спину шиноби Суны с радостным писком ударили передовые отряды империи. «Это кто?» — на мгновение опешил глава, глядя на вооруженных короткими ножами и кунаями, завернутых в рваные плащи крысы людей, которые без страха стремительно рвались в ближний бой с противниками. Впрочем, неудивительно. Для них это был единственный шанс на победу. К сожалению, крысы, несмотря на все свои достоинства, не владели человеческими техниками на основе чакры, хотя и могли серьезно повышать свои боевые и маскировочные навыки. Одним словом, крысы были очень удачной помесью берсерков и ассасинов, но никак не визардами, поэтому они не любили биться на открытых пространствах, где у них не было преимущества, но сейчас, когда они успели сблизиться с противником, это были не их проблемы. Но даже так потери Империума были ужасающими. Впрочем, ценность жизни одной особи для стаи была не столь высока для крыс. Пока я не разобрался во всех тонкостях политической жизни крысиной империи, но уже успел узнать, что самки приносят до 8 крысят в помете, а таких пометов в год может быть до 3. Так что количество мяса в легионах постоянно грызущихся между собой лорд-маршалов, сражающихся за право быть отцом следующего помета императрицы, никогда не заканчивается, а уровни выжившего в междоусобице молодняка летели вверх буквально со скоростью звука. В крысиной империи выживали только сильнейшие. И вот сейчас, отборные части 4-го легиона делали то, что они умели лучше всего. Убивать и умирать во имя амбиций своего лорда-маршала. Одним словом, как ни парадоксально, мои союзники были еще теми крысами. Глядя на старающегося переосмыслить диспозицию патриарха Нара, я сообщил. Это подоспевшие союзники. Клан Нидзуми. Может, слышали. Одним словом, принимайте командование пополнением, Шикаку-сан. Мы вступаем в бой. Боль, кровь, крик. Все слилось в причудливом кровавом водовороте. Хотел бы я сказать, что наше вмешательство стало переломным моментом в битве у арены, но это было бы ложью. Все же, мои легионеры серьезно не дотягивали боевыми навыками до тех же учих, но свой вклад в битву все же внесли. Причем настолько существенный, что союз бессмертного змея ввел в бой резерв, который до этого момента был оставлен на крайний случай из-за своей разрушительности. Миг, и в центре сражающихся родилось ослепительно яркое рукотворное солнце. Меня с силой припечатало ударной волной к забору. Секунда, и большая часть сражающихся просто перестала существовать. Это не я. На всякий случай сразу открестился я от участия произошедшим. Так, судя по почерку, на поля боя вышел полностью отмороженный подрывник, который ради своего искусства готов подорвать не только своих союзников, но даже себя. Дейдара-сэмпай, вы ли это? И правда, в небесах на состоящей из мощнейшей взрывчатки птице парил второй по популярности натуральный блондин этого двинутого мира. И что здесь забыл это неадеквата Такацуки? Хотя, то же самое можно спросить и Ягура. Убедившись, что его художество привлекло внимание, Дейдара заорал. Искусство – это взрыв. После чего вниз посыпались многочисленные бомбы авторства Йоб, неадекватного подрывника. Мне кажется, или этот маньяк вообще не разбирал, где союзники, а где враги. В любом случае, от взрывов страдали все участники данной баталии. Следующие 5 минут обе стороны, отбросив недавние споры, объединились в едином порыве спустить с небес психованного летуна. Пока безуспешно. Дейдара успешно уходил из-под массированного огня ПВО, продолжал, пользуясь господствующей высотой, бомбардировку ползающих по земле шиноби. Но не все бои прекратились. Бойцы уровня Каге, не замечая летуна, вели мордобой. Ягура продолжал теснить Цунаде и Джираю. Сарутоби уже поймал Орочимару в свою технику бога смерти и теперь играл с белым змеем в перетягивании души. Сучикаге хоть и горел желанием набить морду Дейдаре, но не мог оставить разошедшегося патриарха собаку. Одним словом, все было плохо, вот только ни у одного Орыча в рукаве были козыри. Мне лишь осталось дождаться, когда из-за горизонта появится спасительная кавалерия. И она появилась в лице Забузы в сопровождении красивой темно-рыжей пышногрудой женщины лет 30 с полусотней джонинов тумана. Скорее будет правильнее сказать, что это в блеске своего величия заявилась Терумимей в сопровождении пускающего слюни на ее фигурку Мамочи. Я его даже в чем-то понимаю. Если выбирать между верностью маньяку-психопату и обладательницей подобных форм, то выбор очевиден. Ягура, ты мой! — крикнула Мей, посылая в Каге тумана лавовую волну. — Ягура, я пришел за твоей головой! — заорал мечник тумана, ринувшись на Мизукаге с обезглавливателем. Мятежники тумана, последовав примеру своих лидеров, стали избивать последователей Ягуры, не обращая внимания на других участников столкновения, что было неудивительно. Ну, это внутренние дела тумана. Главное, что моя идея с отправкой Забузы к будущей Мизукаге себя оправдала. Пока об Ягуре и шиноби тумана можно забыть. Высвободившиеся силы листа и камня с удвоенными усилиями навалились на звук и песок, а меж тем, пары опять сменились. Освободившиеся Джирая и Цунаде ринулись на Казекаге, а Анаки, получив свободу маневра, полетел прямиком к своему излишне взрывоопасному ученику с определенными намерениями. Тот, не являясь дураком, тут же, включив вторую космическую, попытался скрыться, попутно забрасывая сенсея взрывоопасными подарками. Но Цучикаге упорство было не занимать. В общем, гонка двух летающих шиноби началась. Младшие собаку, оценив новую ситуацию на поля боя, начали маневр стратегического отступления. И только Сарутоби все так же пафосно умирал. Вторая стадия битвы за Коноху началась. Глава 74. Нет, все же инерция канона существует. Как иначе объяснить то, что я сейчас несусь вслед уносящимся вдаль отпрысками Казекаги? Правда, в отличие от канона меня сопровождает не пара вчерашних генинов, а два десятка гвардейцев, успевших не только добраться до своих схронов, но и вернуться ко мне, по пути вынеся пару десятков условно вражеских шиноби. Не стоило также забывать и о полусотне крыс-ликвидаторов, которые до этого были отправлены по душе старейшин, а сейчас по всем правилам охоты стремительно загоняли по лесу молодое поколение собаку. Что сказать, люблю, когда все идет по плану. Вот только, к сожалению, это случается, мягко говоря, нечасто. Так же должно было произойти и на этот раз, но пока все было тихо. Сначала отстал Конкура, который решил героически задержать наш бравый отряд. Неудачно, его хватило ровно на 3 секунды объединенной атаки гвардейцев. А потом, отряды крыс-ликвидаторов отрезали путь вперед, взяв вампиршу в кольцо. Вот только, Тимари и Гаара не казались мне напуганными, хотя оба выглядели достаточно потрепанными. Повернувшись ко мне, моя противница произнесла: «Знаешь, Наруто-кун, это так скучно, когда все идет по плану, но стоит отдать тебе должное, ты сумел меня несколько раз удивить. Здесь нам никто не помешает, но знаешь, Рита-кун, может, просто сдашься? Я никогда не любила убивать. Да, и ты, если честно, мне понравился. Так что скажешь? Мне кажется, что ты не в том положении, чтобы ставить мне условия». «Точно, совсем забыла», — извиняюще улыбнулась Тимари, а в следующий момент мое тело налилось свинцом. Испуганный писк гвардейских мышей подтвердил, что задело не только меня, но и мышей. «Внимание! На вас наложен эффект кровавые путы. Попытка сброса эффекта. Неудача. Вы парализованы. Внимание! Аура оверлорда активирована. Эффект кровавые путы ослаблен. Получен эффект. Ослабленные кровавые путы. Ловкость 75%. Чтоб тебя Биджу побрал, вот что она прятала в рукаве. Навык массового контроля. Ну, вот и все, Наруто-кун. Может, теперь передумаешь?» Мило улыбнулась попаданка. «Так, судя по всему, наша мисс Самоуверенность не заметила, что я смог сбросить часть контроля. Этим надо воспользоваться. Тебе нужен. Так иди и возьми». Максимально высокопарно выдохнул я. «Корчишь из себя героя. Зря. К сожалению, герои долго не живут». С этими словами вампирша подошла вплотную ко мне и достала из-под сумки куной. От того, что меня назвали героем, захотелось смеяться. Какой из меня герой? С моими характеристиками я скорее на главного босса тяну, чем на паладина. Извини, мне действительно очень жаль. Знаешь, я никогда не хотела себе такой судьбы, но обстоятельства подчас сильнее нас. В голосе вампирши явственно слышалась едва скрываемая мука. Постараюсь закончить это побыстрее. Хочешь сказать что-то напоследок? Сгинь во тьме. С этими словами Мивера послушно материализовалась в моей руке, и я делаю шаг навстречу девушке. Пару секунд Тимари с удивлением стояла, глядя на вошедшую в нее по самую рукоять в живот Миверу, а затем беззвучно осела. Глядя на умирающую у моих ног, в общем-то, неплохую девушку, я только и смог прошептать: «Прости меня, но таковы правила этой проклятой игры». Секунда, и страшный враг повержен, и теперь вместо смертельно опасного противника у моих ног лежит тело молодой девушки. Как глупо, как просто. Сначала Мивера, теперь Тимари. Неужели нельзя было поступить иначе? Не верю, не хочу верить. В этот момент меня накрыла жуткая волна жажды крови и разрушения. Шукаку пробудился. Одним движением выдернув Миверу из тела Тимари, я поднял взгляд на источник дикой жажды крови. Мать моя джинчурики. Да, в этом психованном еноте метров 30, наверное. Система тут же отрапортовала: ослабленный печатью однохвостый Биджу Шукаку, 150 уровень. Пару секунд енот стоял неподвижно, а потом, выделывая настоящую лунную походку, заверещал: «Весело, как же весело. Наконец-то эта страшная девка сдохла, и я освободился. Спасибо тебе, Узумаки Наруто. Теперь я тебя раздавлю. Что за отморозок? И мне нужно мочить эту тварь». Ведь несмотря на поток бреда, уровень Биджу действительно внушал. «И как мне прикажете успокаивать это чудовище? Ну, не лезть же в самом деле, как каноны Узумаки напролом». При попытке повторить трюк бешеного апельсина шанс отдать игроку душу близок к 100%. К счастью, я изначально подозревал, что разбираться с однохвостым придется именно мне, и подготовился к этому. пора было выводить на поля боя тяжелую кавалерию. Надеюсь только, что мои союзники не пропустили момент появления этого песчаного енота, иначе мои кровавые ошметки можно будет собирать по всему лесу. К счастью, в подтверждение моих мыслей, на Шукаку с душераздирающим воем спикировала двойка гигантских летучих мышей, несущие на себе представителей крысиного племени. Я даже успел увидеть характеристики нападающих. Мышиные всадники, 120 уровень. Вот она, истинная сила союза мышей обычных и летучих мышей. От акустической атаки, Шукаку страшно заверещал и, зажав лапами уши, зарычал. Стойте! Замрите! Мерзкие насекомые! Каждое слово песчаный демон сопровождал ударами лап и хвоста, иногда запуская в сторону авиации воздушные ядра. Пока мышам удавалось уходить из-под удара, но подобные пируэты не могли продлиться долго. У мышей банально не хватало МП на долгий бой. Но пара минут, чтобы выработать план, у меня есть. Как вообще побеждают Биджу? Вариантов несколько. Запечатать, уничтожить в жемчурике, разрушить физическое тело Биджу настолько, что он не успел бы его восстановить. В нашем случае еще разбудить Гаару, но это не наш случай. Енот спрятал своего джинчурики под слоем песка в своей огромной голове. Мне нужно что-то, что способно завалить даже такого монстра, как Шукаку. Вот только в арсенале ничего стоящего у меня нету. Так, думай голова, шапку куплю. Что я могу предпринять? Неожиданно, в голове родилась совершенно бредовая идея. Так, мне срочно нужно к Яманака. Но с другой стороны, это же божественное реалити-шоу, а значит, есть и целевая аудитория. А значит, может сработать. Встав в позу девочки-волшебницы, я начал. Тот, кто скрывается в темноте, а тот, кто шизанути безумной звезды. Во имя тебя, выносящего мозг, во славу игры я взываю к тебе. Пусть те безумцы, что противостоят нам, будут уничтожены нашей с тобой единой силой. Биджу Слейв. Пока я изображал из себя всемирно известную жрицу-волшебницу, между моих рук начал образовывать угольно-черный шар, который даже на вид выглядел смертельно опасным. По телу побежала невероятная слабость и опустошение. Такого я за всю свою жизнь не испытывал. Стоило мне бросить получившийся шар, как мои ноги подкосились и из носа потекла струйка крови. Зато, эффект созданной техники оказался выше всяческих похвал. Черный шар угодил в живот Шукаку, и в следующий момент от Биджу осталась только голова с джинчурики, которая, упав на землю, рассыпалась мелким песком, из-под которого показался вполне живой и почти целый джинчурики Шукаку. Да, падение с 30-метровой высоты не прибавляет здоровья. Внимание! Ваш косплей, призыв понравился вашему божественному покровителю, и не только. Вы получили приз зрительских симпатий. Награда. Биджу Слейв. Создано новое умение. Биджу Слейв, 1 уровень. Атака на основе тьмы по своей разрушительной мощи равная слабой бомбе Биджу. Конечно, до Дожидры вам еще далеко, но вы сделали свой первый шаг на пути к совершенству. Эффект. Создает крохотную черную дыру, затягивающая окружающие предметы внутрь себя, которая теоретически способна уничтожить даже пространство-время. Радиус поражения. 25 метров. Объект получает 50 тысяч единиц гравитационного урона в секунду. Требования. Стихия тьмы. 50. Для активации. 10 тысяч МП. Ограничения. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Внимание. Ваши действия привели к сбою системы. Логическая ошибка. Ошибка временного континуума. Ошибка механики энергетики. Ошибка расчета порядка мироздания. Критическая ошибка временно-следственной связи. Критическая ошибка мироздания. Ошибка локализована. Объект Узумаки Наруто. Задействован протокол. Спокойствие. Объект будет удален через 3,2. Внимание. Объект имеет приоритет. А++. Удаление невозможно. Поиск оптимального логического решения. Количество сообщений об разнообразных ошибках заполнило весь интерфейс. Мне оставалось только недоумевать, как моя безумная шалость могла привести к этому. А меж тем, сообщения продолжали сыпаться. Найден оптимальный вариант. Начата оптимизация. Происходит обновление. Ждите. Будто у меня есть выбор, а в этот момент мне впервые с начала игры пришло письмо. Сообщение от главного арбитра. Уважаемый участник, если вы еще раз номер такое устроите, я вам номер, а потом. Итак, 3 страницы отборного мата, где даже знаки восклицания и междометия не были пропущены цензурой. Заканчивалось это жизнеутверждающей надписью: «А с твоим покровителем я позже поговорю, лично, он совсем номер». В общем, я ничего не понял, зато узнал, что существуют еще какие-то арбитры. Правда, не знаю, чем мне это поможет в будущем. Обновление завершено. Внимание! Произошла эволюция следующих навыков. Аура Оверлорда, Темный Владыка, Вербовщик, Родство с Тенями, Властелин Ничего. Получена новая специализация. Маа. Маа, Владыка Демонов, Князь Тьмы, называйте как хотите, сути это не меняет. Вы финальный босс с локацией, об которого придут убиваться все местные герои. Вас окружает пассивный щит, поглощающий негативные воздействия, а также до 100 единиц входящего урона единовременно, каждые 5 уровней. Сродство с Хаосом, плюс 1, каждые 5 уровней. Сродство с Тьмой, плюс 1. Все характеристики в темноте, плюс 50%. Скорость передвижения в темноте, плюс 50%. Маскировка в темноте и полумраке, плюс 50%. Все техники теней, плюс 100%. Сила всех техник, связанных со смертью, плюс 30%. Верность прислужников, плюс 25%. Скорость прокачки навыков, обмана, шантажа и подставы, плюс 20%. Шанс подавить волю противника, плюс 25%. Вы можете контролировать большую часть порождений тьмы. Боевой дух ваших отрядов, плюс 100%. Вы способны вербовать любое существо с нейтральным, темным мировоззрением. Цена найма отрядов серьезно уменьшена. Цена найма 0,05 харизмы за уровень. Вы видите в полной темноте. Вы лучше понимаете тени. Вы не можете использовать техники света. Отношения со светлыми богами 2500. Светлые герои сделают все, чтобы отправить вас в бездну. На черном рынке ваши органы стоят на 500% больше. В некоторых мирах вы можете стать главным боссом, на которого будут получать задания все светлые игроки. Специальность. Твою же. Сразу за этим пришло следующее сообщение. Изменение навыка. Биджу Слейв, 1 уровень. Атака на основе тьмы по своей разрушительной мощи равная слабой бомбе Биджу. Конечно, да до Джидры вам еще далеко, но вы сделали свой первый шаг на пути к совершенству. Эффект. Создает крохотную черную дыру, затягивающая окружающие предметы внутрь себя, которая теоретически способна уничтожить даже пространство-время. Радиус поражения 25 метров. Объект получает 50 тысяч единиц гравитационного урона в секунду. Требования. Стихия тьмы 50. Для активации 10 тысяч МП. Ограничения. Специализация. Маа. Особенность. Боязнь света удалена. Увидев это, я устало выдохнул. Это было близко. И не скажешь ведь, что я пошутил. Примечание к части. Оставшееся завтра. Глава 75. Биджу, как мне хреново. Ну почему я не сдох во младенчестве? Еще бы понять, почему мне так плохо. Что там скажут характеристики? Имя. Наруто Узумаки. Возраст 12. Раса. Человек. Пол. Мужской. Специализация. Старший энергетик. Маа. Уровень 55, ХП 1600, МП 0, сила 81, ловкость 107, выносливость 86, интеллект 80, мудрость 55, восприятие 103, харизма 179, интуиция 154, чакра 88, контроль чакры 136, свободных очков 110, очки таланта 1, стихийное сродство, воздух 32%. Огонь – 18%, тьма – 27%, смерть – 11%, хаос – 32%, вода – 3%, земля – 1%, молния – 1%, свет – заблокировано, жизнь – заблокировано, порядок – заблокировано, жутчайшее истощение чакры. Современной медицине непонятно, почему вы еще не загнулись. Все характеристики – 75%. Скорость восстановления чакры – 99%. Время – 71.59 минут. Понятно, моему косплею не хватило заряда и он решил восполнить его из моего здоровья. Плюс, огромный штраф за нехватку сродства с тьмой для Биджу Слейва. Отсюда и такой резкий прыжок здоровья вниз. Впрочем, мне повезло, что у меня был небольшой запас ЕВ, Как оказалось, они тоже могут идти в обменник маны, как 1/10, что меня собственно и спасло. Зато, теперь у меня и этого ценного ресурса одна сплошная баранка. Но с другой стороны, я все еще жив, что не может не радовать. Закинув в себя пару оставшихся еще с Ферилдина эликсиров маны, я неожиданно услышал тихий стон со стороны моей мертвой оппонентки. Поправочка, видно, все же не такой уж и мертвый, поскольку трупы не стонут и не ползают на брюхе, хотя состояние у нее и правда было, мягко говоря, неважное. Пусть рана на животе медленно регенерировала, но то, что ее состояние плохо, стало понятно по слабому дыханию и мертвенно-бледной коже девушки. Да, и характеристики говорили сами за себя. Собаку Тимари. 59 уровень. 100/2600 хп. 0/855 мп. Шаркая ногами и опираясь на Миверу, я медленно побрел в сторону лежащей вампирши. Пора было заканчивать этот затянувшийся фарс. Система оказалась со мной полностью согласна. В своей излюбленной манере, разумеется. Получено новое задание. Финишхер. Ваш противник повержен и валяется в пыли. Закончите дело. Порадуйте почтенную публику. Проведите красивые фаталити. Дополнительные условия. На время действия фаталити вас никто не побеспокоит. И никто в данном мире не узнает, как же именно погибла дочь Казекаги. Дайте волю своей фантазии. Награда. Вариативно. Отказ от задания, разумеется, не предусматривался. Подойдя к девушке, я слегка наклонился перед ней. И что же мне с тобой делать? Пора было действовать, но я медлил, хотя и не видел для этого особых причин. Даже мое состояние для этого не было особой помехой. Способов избавиться от бывшей вампирши было в избытке. Можно было попросить Миверу покончить с ней, и клинок сам бы изогнулся в смертельном выпаде, ну, натравить мышиных всадников или бросить пачку взрыв-тегов в конце концов. Пока я размышлял о способах убийства, Тимари открыла глаза. Наверное, если бы это был дешевый женский роман, то сейчас по сюжету я должен был утонуть в ее зеленых, как океан, глазах. Вот только жизнь, это не женский роман. Да, Виктория для меня была достаточно приятным в общении человеком, но не более того. Увидев меня, она грустно улыбнулась и сказала: «Вот она ирония. Минуту назад я собиралась убить тебя, а сейчас лежу беспомощная перед несостоявшейся жертвой. Судьба странная штука». Из горла Кунаичи вырвалось нечто среднее между смехом и хрипом. «Ну, давай, делай, что должен. Только, прошу, позаботься о Гааре и Конкура. Они хоть и дураки, но хорошие. В своей первой жизни я всегда мечтала о братьях». С этими словами Тимари покорно приподняла шею и закрыла глаза. Я же стоял над девушкой, не понимая, что же мне делать. «Запомни, нет иной судьбы, кроме той, что создаем мы сами». Вспомнив, через что мне пришлось пройти в двух последних, рыкнул я: «Если не сдаваться, то всегда можно выбраться, в какую бы дыру мироздания тебя не забросило». Красивые, но бессмысленные слова. Мы все лишь фигуры, чья судьба покинуть доску, когда придет наше время. А теперь закончим этот фарс. В бездну такую логику. Я отменяю ее и заменяю своей. И если это кому-то не нравится, что ж, не мои проблемы. Хи-хи-хи. Признаю, язык у тебя подвешен. И что же ты собираешься делать с моим беззащитным телом, мерзкое, похотливое животное? Подмигнула мне эта стервочка. Даже если ты меня пощадишь, то в Суне меня все равно убьют. Там сейчас начнется настоящая грызня за власть. Никому не нужна под боком живая дочь столь неудачного Казекаги. Виктория Сирас, в миру известная больше как Собаку Тимари, вы согласны войти в гарем несостоявшегося повелителя галактики и известного гаремодержателя, Юкирита в Канахе, известного также как Наруто Узумаки. Разделить с ним не только фамилию, но и финансы, артефакты и прочие ништяки. С предельно серьезным видом поинтересовался я. Пару секунд мы смотрели друг на друга, а потом нас прорвало. Наверное, со стороны это выглядело дико. Двое ржущих коллег посреди леса, но нам уже было все равно. Отсмеявшись, Тимари также предельно серьезно ответила: «Подумаю». Не выдержав, спросила: «Все же, почему ты не убил меня? Мне эта игра уже в печенках сидит. Если наши сеньоры хотят, то пусть сами и воюют, а с меня хватит. Я не кукла, чтобы выполнять все его прихоти». Серьезное заявление. «И знаешь, я с тобой». В этот момент перед моими глазами выскочили новые сообщения. Прочитав их, я слегка нахмурился. «Вот как? Ну, Это мы еще посмотрим. С момента завершения битвы за Коноху прошла пара дней. Прощальная церемония с погибшими проходила точно по плану. Сотни шиноби, от самых высокопоставленных и известных, до рядовых, ничем не примечательных генинов облачились в траурные одежды, собрались вокруг резиденции Хокаге. Прощание проходило на улице напротив руин дворца Хокаге, откуда открывался прекрасный вид на каменные монументы. Тел не было, да и не принято их здесь выставлять, только портреты, выставленные в ряд на длинном столе. Не так много, всего пара десятков. Вот только здесь были представлены только погибшие джонины. Имена почти 300 чунинов и генинов были написаны на скромном холсте, стоящем в уголке. Кто их вспомнит завтра? Да, никто. Зато над стоящими портретами будут горевать не один год. А в самом центре, на специальном постаменте, накрытом зеленым сукном, возвышался и портрет Сарутоби Хирузина в окружении своих верных старейшин, что не оставили профессора даже после смерти, невольно притягивая к себе взгляд. Все же Орочимару его дожал. Хоть какая-то польза от канона. Хотя, кто я такой, чтобы портить своим цинизмом этот день траура? А ведь по старой обезьяне скорбели неподдельно. Даже его враги склонили головы пред портретом своего бывшего руководителя. Да, по нему скорбели неподдельно. Все чувствовали, что с Сарутоби ушла целая эпоха. Хорошо это или плохо, судить не берусь, но одно было ясно. Ничто уже не будет как прежде. С неба начали падать первые капли дождя, будто сами небеса скорбели, вот только я сумел почувствовать в надвигающейся буре следы чакры. Понятно. Кто-то решил даже из похорон сделать красочное шоу. Впрочем, опять же, не мне судить. Хотя, бесконечный бубнеж выживших чиновников о том, что надо еще сильнее объединиться и сплотить ряды, безумно раздражал. Слышать это от людей, что уже до этого проводили в последний путь четвертого. Где они были, когда на деревню напал Кьюби? Где они были, когда из канализации лезли твари, которые будто сошли с экрана фильма ужасов? Где они были, когда белый змей пришел за своим учителем? Уж точно не в первых рядах обороняющихся. Что я здесь забыл? Я, конечно, не подарок, но никогда не бегал от сражения. Хотя, глупый вопрос, будто у меня был какой-то выбор. Раз уж решил примерить шапку Мономаха, то изволь соответствовать. Вот и приходится в окружении выживших гвардейцев мокнуть под проливным дождем, изображая скорбь в первых рядах траурной процессии, тем самым подчеркивая свои заслуги, выпячивая свою значимость, чтобы при дележе наследства третьего меня не задвинули в дальний угол. Сзади меня стояло молодое поколение клана Собаку, которых я уже успел объявить нашими военными трофеями, чтобы нашим умникам не пришло в голову попытаться наложить на них лапы. А ведь они попытаются. Это вполне естественное желание не допустить до кормушки слабого. Вот только, одно дело обижать одинокого сироту и совсем другое идти против ставленника клана, чьи силы даже приблизительно неизвестны. Интересно, кланы пойдут на обострение или попытаются договориться? Хотя глупый вопрос. Единственный, кто мог бы решиться на такое, уже давно кормит червей вместе с остальными членами корня. Да, и слишком много проблем накопилось, чтобы обращать внимание на чужаков с марионеточным Узумаки, который при этом имеет довольно скромные запросы. Ведь именно здесь и сейчас творится политика, что определит путь Коноха на ближайшие годы, если не десятилетия. Вон как незаметно перемигиваются и неслышно перешептываются главы кланов со своими советниками. Ну, пусть они и дальше играют в большую политику. У меня, лично, нет никакого желания лезть в эту банку с пауками. Не сейчас. Главное, чтобы в мои дела не лезли. Мне же пока хватит и боевых трофеев. Главное, что они не догадываются, сколько крайне интересных бумажек было спрятано в тайниках у старейшин. И хорошо, что не знают. Пусть кланы и дальше остаются в неведении того, что при желании я бы мог переоформить на себя добрую треть частного сектора Коноха. Впрочем, это не значит, что я совсем устранился из политической жизни деревни. Свою позицию я довел до всех заинтересованных сторон заранее. Там всего 4 пункта. 1. Я получаю чунинские погоны. 2. Взятые в бою трофеи, в том числе и дети Казекаги, принадлежат мне и моим союзникам. 3. Крысы получают 30 миллионов реза помощь, плюс 5 миллионов за каждого убитого бойца. 4. Возвращение всего честно сворованного у Узумаки обратно Узумаки. Нет, я не был столь наивен, чтобы верить в щедрость власти имущих в Коноха. Да, Будут жаркие споры и жесткий торг за каждый выплачиваемый ре, сумма компенсации уменьшится в несколько раз. Получить наследство Узумаки мне тоже не светит, хотя бы потому, что немалая его часть уже вернулась ко мне, а вот жилет и Тимари с семьей я в конечном итоге получу. Не зря же на переговоры была назначена Арго. Она справится. Одним словом, несмотря на скоропостижную кончину третьего до мирных дней правления Цунади еще очень далеко.